А теперь представьте на минутку, что вы талантливый подросток, внимающий каждому слову Сергея Брина. Вы внимательно слушаете его не только потому, что он кое-чего достиг в жизни, но и потому, что он ваш земляк. Вы думаете о том, чего еще он сможет добиться в области высоких технологий благодаря своим волевым качествам, и размышляете над его словами, обращенными к вам. «Перед вами сегодня открываются такие возможности, которые нашему поколению и не снились», — сказал Брин. «Если вы ими воспользуетесь, вы очень быстро добьетесь многого и сделаете гораздо больше, чем мы. Наконец, главное, чего не было у меня, когда я учился в школе, и что есть у всех вас, это способные и трудолюбивые одноклассники. Конечно, мне не следовало бы плохо говорить о своих соучениках, однако в моей школе, расположенной в пригороде Вашингтона, качество обучения и цели учеников были несколько иными. Поэтому вы должны ценить то, что у вас такие талантливые одноклассники. Я уверен, что со многими из них вы будете поддерживать отношения и после окончания школы». Брин закончил свое выступление, дав понять собравшимся, что теперь они могут задавать вопросы. В этот момент из коридора послышались какие-то возгласы, началась беготня, но присутствующие в зале даже вообразить не могли, чем она вызвана и как она связана с их мероприятием. «Считаете ли вы Google вершиной своей карьеры?» — спросили у Брина и Пейджа. «Я думаю, что Google — это незначительное достижение по сравнению с тем, к чему мы собираемся прийти через 20 лет», — ответил Брин. «Но даже если мы больше ничего не создадим, я не буду очень разочарован». У Пейджа на этот счет было иное мнение, а я буду разочарован. У нас столько лет впереди. Следующий вопрос был о проектах, над которыми работает компания Google. «Работа в Google организована так же, как и в университетах», — пояснил Брин. «У нас много проектов, около сотни. Все наши сотрудники разделены на группы по 3 человека, и каждая группа занимается своим проектом. Одни, к примеру, работают над проектами в области молекулярной биологии, другие — сборкой ПК. У нас несколько направлений. Но мы не боимся неудач, ведь без неудач не бывает успехов». Школьники зааплодировали. Последние слова Брина явно пришлись им по душе. Все же ответ был не по существу, и вопрос о новых проектах Google повторили. «Нам несколько неудобно говорить о наших новых проектах», — полушутя, полусерьезно начал Брин. «Один из них связан с Израилем. У Йоси Варди, изобретателя ICQ, есть друг, который производит нижнее белье марки Calvin Klein. Мы сейчас работаем над созданием совместного предприятия по выпуску нижнего белья с логотипом Google». «Кто-то будет покупать такое нижнее белье?» — спросил он. Поднялся лес рук. «Ну что ж, мы отправим партию в вашей школе», — сказал Брин. И уже серьезно продолжил. «Этот проект, вероятно, не будет самым сложным в техническом плане. Гораздо ближе нам другой проект из области перевода. У меня уже как-то интересовались насчет перевода с иврита на английский, пары языков, с которой мы пока не работаем. Один из сложнейших вопросов интернета — доступ к информации на иностранных языках. У нас, как вы знаете, есть услуга по переводу текстов, и мы хотим ее существенно усовершенствовать». «Что означает слово Google?» «Google — это очень большое число», — ответил Пейдж, — «единица с сотней нулей. Мы очень долго подбирали название для нашей поисковой системы, в конце концов остановились на этом. Мы тогда точно не знали, как оно пишется, и писали его как Google, что неправильно, поскольку на самом деле этот математический термин пишется как Google. К сожалению, большинство людей не знают об этом. Планируете ли вы размещать рекламу коммерческих сайтов на страницах с результатами поиска?» «На эти страницы не распространяется влияние наших деловых отношений», — сказал Брин, добавив, что результаты, выдаваемые поисковой системой, всегда непредвзятые. «Как же тогда Google зарабатывает деньги?» «Google получает деньги за каждую поисковую операцию, в основном благодаря рекламе», — отметил Пейдж. «За размещение рекламы нам платят клиенты. К счастью, мы в свое время сделали выбор в пользу целевых рекламных предложений, отказавшись от рекламы в виде мигающих баннеров. Такие рекламные предложения способствуют росту популярности Google. Еще один источник дохода — крупные компании, к примеру, Americ Online, AOL или по-русски AOL, которые платят нам за право пользоваться нашей поисковой системой. Что вы думаете о порнографии? В интернете ведь полно порнографических сайтов, и ищут их в том числе с помощью Google. «Вообще-то все зависит от того, что вы ищете», — ответил Сергей, явно стараясь уклониться от ответа. «Коль уж мы затронули эту тему, я хотел бы сказать вот что. И я, и Ларри, будучи подростками, посещали занятия в школе Монтессори. Согласно теории Монтессори, мальчикам в возрасте от 6 до 12 лет можно позволять делать почти все, что им заблагорассудится. Но потом, когда у них наступает период полового созревания, их нужно загружать тяжелой физической работой, иначе у них на уме будет совсем другое». Брин все-таки дал ответ на вопрос, пусть и не прямой. «В принципе, есть много полезных и интересных занятий, и вкалывать где-нибудь на ферме совсем не обязательно. Главное — поставить перед собой цель и шаг за шагом идти к ней. С какими компаниями приходится конкурировать Google?» «Когда мы только начинали, нашими основными конкурентами были X-Site, Alta Vista и другие поисковые системы», — пояснил Пейдж. «Для них услуги по поиску информации не были приоритетными, поэтому нам не составило особого труда обойти их. Сегодня же конкуренция куда серьезнее, и нам нужно прилагать все больше и больше усилий, чтобы удержаться на вершине. Мы собираемся преобразовать Google в небольшую IT-компанию. У нас работает свыше 1000 специалистов. Есть также планы открыть офисы на всех 5 континентах. Вот почему в последнее время мы столько ездим по миру. Это настоящее испытание для нас. Компании будет очень непросто удержать завоеванные позиции на протяжении долгого времени, еще лет 10-20. «Изобрести что-либо или иметь гениальную идею – это уже достижение», – продолжил Пейдж. «Однако этого недостаточно. Свой продукт нужно уметь продать. Компания Google – это научные, математические и технические знания, плюс умение заинтересовать людей своими предложениями.